Но есть старший ученик школы Красной Воды, маленький мастер Красной Воды, хотя ему 24. Старшему ученику пагоды таинственного снега, 25. Да, тяжело найти таких, кому 21. Но вышеперечисленные воины – абсолютные гении. Ячень вряд ли сможет с ними совладать. В глазах зрителей Ячень был скорее на том же уровне, что таинственный лунный принц Фэн Яньчжоу. Ну и что, что сейчас у него всего 30 побед? Большинство все равно считало именно так. Когда Ячень достигнет отметки в 60 побед, то сможет конкурировать с ними официально. После того, как Ячень покинул сцену, лицо Хуан Кайшеня играло всеми оттенками красного и зеленого, а глаза пылали злобой. Однако, когда он снова подумал о последнем ударе Яченя, сердце снова сжалось от ужаса. Несмотря на то, что волна кулака водяного зверя обладает определенными плюсами и может объединяться по три, ее энергия не полностью гармонизирована, а значит ее легко разломать. В реальной эффективности их объединение можно считать лишь как двукратное увеличение, иначе он не смог бы пробиться сквозь них. Ну не скажи, польза от этого все же есть. Данная атака будет только укрепляться от встреч с сильными противниками, а этого можно достичь только в битвах. В следующий раз я со старицей верну тебе интерес к этому приему. Стыдясь показываться на глаза зрителям из-за своего позорного побега, Хуан Кайшень быстро вошел в вип-ложу. Похоже на легкую победу, но, сестра Фэн, ты же сможешь победить его, да? Цин Чжу подняла голову на подругу. Та покачала головой. Не стоит недооценивать его. Во время этой последней атаки он сознательно замедлился. Ты должна знать, что на нашем уровне мы можем контролировать конечную силу движения. Фэн Яньчжоу была сама мечником и воином высочайшего ранга царства достижения астрала, потому в деталях могла рассмотреть, как именно вел себя Ячень во время сражения. А наш герой тем временем вернул меч в ножны. Едва ли этот Хуан Кайшень может считаться мастером высочайшего ранга. Даже если его вырядить в оружие и доспехи среднего ранга, он все равно останется не более чем на среднем уровне высшего царства достижения астрала, чего никак не хватало, чтобы вырасти до уровня Фэн Яньчжоу и таинственного лунного принца. Жаль, что с ним я мог показать только 30% своей силы. 50% он и может подавить лучшего воина царства достижения астрала, достойного противника, который не надеется на артефакты, мне еще ждать и ждать, да и вряд ли он в принципе существует. Теперь Ячень понимал, чего стоит. Его боевая сила была вдвое больше, чем у любого воина царства достижения астрала. Как только об этом узнают, он станет лакомым кусочком, а значит скрывать это нужно до последнего. Самую красивую елку в лесу рубит первый. В социуме все так же. Если бы он показал все, на что способен, это вызвало бы ревность и желание попробовать свои силы у многих, в том числе у воинов царства моря душ, а это ему пока было совсем не кстати. Он способен сражаться наравне только со слабейшими воинами этого царства, да и то не факт, что успешно. Как только он столкнется с нормальным противником этого уровня, смерть его будет лишь вопросом времени, что его одновременно и радовало, и огорчало. Даже после того, как он максимально подавил свою силу, все считали его невероятно могущественным. Если бы он хотел такой славы, то 10 из 20 воинов, с которыми он дрался, даже не увидели бы его. На этом его поединки были закончены, а на следующий день началось изнурительное испытание для Фэн Яньчжоу. Поскольку соревнование для таинственного лунного принца закончилось на отметке в 65 побед, воины со всей страны стеклись в город Голубого пика, чтобы увидеть, где остановится Фэн Яньчжоу. На зрительских местах никому так и не удалось попробовать свои силы в поединке с ней, а все потому, что другие участники выходили на сцену один за одним, без единой паузы. Именно в этом и заключалась хитрость турнира. Участнику просто не давали продохнуть. Первые три победы достались ей сравнительно легко. Она даже не использовала свою коронную защитную технику. Но в четвертом поединке на ней уже начала сказываться усталость. Потому у нее не было выбора, кроме как использовать царство меча ледяного снега и вышвырнуть своего противника со сцены. Ей было немного легче, чем таинственному лунному принцу. Во-первых, она была сильнее его не с точки зрения силы, а выносливости. На первых порах он выезжал исключительно на непредсказуемости своих стилей боя, потому вначале ему было легче, чем ей. Но вот на поздних этапах Фэн Яньчжоу превзошла его. Чем сильнее был противник, те ярче демонстрировались знаменитые умения пагоды таинственного снега. С одной стороны, казалось, что царство меча ледяного снега требует невероятного количества чжэнь юаня, но как только воин проводил этот прием, ему уже не нужно было тратить чжэнь юань на что-либо другое, потому он был вполне оправдан и, по сути, экономил силы, а не растрачивал их. Пха! Наблюдая за пятой победой Фэн Яньчжоу, лицо таинственного лунного принца посерело. Теперь было неважно, выиграет она следующий бой или проиграет. Она уже добралась до его рекорда. Хотя, если она выиграет и следующий бой, будет совсем худо. Звание лучшего в этом году точно сменит хозяина. Это его беспокоило больше всего. Он интересовался ею не только как конкурентом, но и как женщиной. И в этом случае, это становилось вопросом чести и позиции мужчины в глазах женщины. Хуан Кайшень рассмеялся и сказал: «В поединке один на один она все равно тебе проиграет. Я бы на твоем месте так не говорил. Разрушить царство меча ледяного снега крайне тяжело. Но да, какой бы сильной ни была защита, тело все равно имеет свой предел». Несмотря на эти слова, глубоко в душе он знал, что шансы на победу против нее у него будут 50-50. Но даже в этом случае он все равно верил, что победителем будет он, потому как ценил ее больше, чем кто-либо. Шестой поединок для Фэн Яньчжоу был исключительно тяжелым. Ее соперник был намного слабее, чем она в обычном состоянии, но сейчас она не могла похвастаться даже 60% своей истинной силы. Потому она полностью полагалась на свою маневренность, ловко ускользая от атак и избегая прямого контакта. Ха! Опираясь на навыки мечника в поиске слабых мест противника, она, скрежеща зубами, наконец нанесла удар, который смог пробить оборону. Шестая победа. Фэн Яньчжоу смогла превзойти таинственного лунного принца и получила его 14 место. Еще до того, как начался седьмой поединок, Фэн Яньчжоу сдалась без боя. Если бы это был вопрос жизни и смерти, она бы смогла победить, но заработала бы серьезные повреждения. Турнир того не стоил. 66 побед подряд. Больше, чем у таинственного лунного принца. Сурово. Сможет ли кто-нибудь перебить этот рекорд? Самое интересное теперь будет происходить в городе Голубой Воды. Там мы найдем ответ на этот вопрос. Как только закончились поединки Фэн Яньчжоу, большинство зрителей покинули зал. Теперь они больше всего хотели узнать, как далеко продвинется Ячень, а тот даже не смотрел выступление Фэн Яньчжоу. Для него это не имело значения. Именно в промежутке между 60 и 70 победами было жарче всего. Потом будет легче. Как минимум противниками станут те, кого ты уже видел, а значит будешь понимать, чего от них ждать. Город Голубой Воды. Турнирная сцена. Зрители встали со своих мест и аплодировали. 40 побед, а он, кажется, даже не устал. Каждый поединок длится не дольше 5 ударов, даже без потери чжэнь юаня. Фэн Яньчжоу остановилась на 66 победах. Сможет ли Ячень побить этот рекорд? Прошел еще день. Ячень снова расширил свои достижения до 50 побед. 8 воинов пикового уровня царства достижения Астрала, отправленных страной Голубой Горы, не смогли ему ничего сделать. Еще 2 воина, которые успели набрать 50 побед, тоже пали. Он расправился с ним за пару ударов. А в вип-ложе старик по имени Чень говорил за могильным голосом: «Мы ошиблись. Этот парень доставляет еще больше хлопот, чем таинственный лунный принц и Фэн Яньчжоу. Так может попробовать сбить птичку», — сказал кто-то. «И как ты это себе представляешь? Вмешаться мы можем только между 60 и 70 победами. Пока можно только наблюдать. Ну хоть так, откуда этот ребенок вообще взялся? Он уже добавил головной боли таинственному лунному принцу и Фэн Яньчжоу». Старик Чень слегка задумался, и его лицо просияло. «А эта мысль, чего нам беспокоиться? Он все равно не перевалит за 70 побед. Как это?» Все были настроены скептически. За столько дней они уже прекрасно знали, на что способен этот мальчик, и были очень обеспокоены его шансами на успех. По их прикидкам, шансы, что они смогут его остановить, составляли 70%. Это с учетом, что они знали способности таинственного лунного принца и Фэн Яньчжоу и были уверены в своем успехе на 90%. А те смогли продержаться до 65-66 побед и проиграли совсем не благодаря их усилиям. Старик же с загадочной улыбкой сказал: «Да, наш успех составляет 70%, но что если его противниками станут таинственный лунный принц, Фэн Яньчжоу и другие победители, чьи успехи перевалили за 50, ты хочешь, чтобы они организовали ему мясорубку вместо нас?» «Именно. Таинственный лунный принц и Фэн Яньчжоу много сильнее. Даже те, кто смог выстоять больше 50 побед сильнее, чем половина нашего состава. Что скажете на такой расклад? Стопроцентный успех гарантирован. Ха-ха. Присутствующие радостно хохотали. За всю историю, самая сильная комбинация была создана только для того, кто совершил 100 побед подряд. Да, они проиграли, но тому тоже было не сладко. А по сравнению с этим человеком, Ячень не стоил даже упоминания. Их разница была как между младенцем и военачальником. Таинственный лунный принц может и согласиться на такую кооперацию, но насчет Фэн Йинжоу я не уверен. Несколько дней назад ее видели с Еченем в чайном домике, заметил кто-то. Старик Чень развеял его сомнения. Ошибаешься, они молоды и амбициозны. Если согласится таинственный принц, шансы на успех уже будут 80%. С ней или без нее, успех нам обеспечен. Таинственный лунный принц станет ядром формирования, а он один уже стоит пятерых. Проблем не будет. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 398. Глава 398. Начало мясорубки. А Ячень пока и понятия не имел, что задумали против него, чтобы воспрепятствовать его 70 победе. Да если бы даже знал, то не стал бы волноваться. Сейчас он был полностью сосредоточен на награде. За третий день он получил 1400 камней среднего ранга за первый бой, 2400, за второй и 3400, за третий. В общей сложности на кассе он получил 59000 камней среднего ранга. В четвертом раунде у него было 1600 камней среднего ранга за первое сражение, 2600, за второе и 3600, за третье. Всего 60000 камней. За пятый раунд он всего заработал 63000 камней среднего ранга. Если добавить эту сумму к предыдущим, то его состояние на сегодняшний день обогатилось в 290000 камней среднего ранга. Это была сумма, которую воин царства достижения астрала мог копить всю жизнь. Обычно они уже были рады паре сотен тысяч таких камней. В этом мире действительно все решает сила. Все мы, воины царства достижения астрала, но заработок у нас совершенно разный. На Еченя внезапно нахлынули эмоции. Как же так, обычный воин царства достижения астрала из кожи вон лезет, чтобы хоть как-то достать оружие среднего ранга, а сильнейшие из этого царства уже могли позволить купить себе десяток таких. У самого же Еченя было столько денег, чтобы купить 50 таких артефактов и сверху еще останется. И это не учитывая нематериальные накопления. К примеру, золотой доспех, который он сейчас носил, на рынке стоил бы около 600000 камней высшего ранга. Это было намного больше, чем все имеющиеся у него деньги. Для участников, по достижении 10 побед, на протяжении 3 месяцев, камни за победу не выплачиваются, но участвовать они все равно могут. 20 побед освобождают руководство острова от выплат в течение 9 месяцев. 40 побед, 5 лет и 50 побед, 10 лет. Жестко, но только так можно было бы предотвратить ситуацию, когда на турнире начнут наживаться, путем постоянного участия. Потому чем показатель побед выше, тем дольше срок отсутствия вознаграждения. Те же, кто намеренно проигрывает, чтобы не достичь 10 побед, будут иметь дело с руководством острова, так как за всеми соревнованиями пристально наблюдают и сразу же поймут, когда кто-то решит сжульничать, и последствия такого поведения будут катастрофическими. Никакие камни не стоят такого. Что ж, надо будет за раз заработать столько, сколько смогу. Отдав свой знак с 50 победами, Ячень получил взамен 29 ящиков камней среднего ранга и покинул сцену. Таинственный лунный принц, так как вам такая идея, в отдельной комнате ресторана, воин из охраны страны Голубой горы по имени Ву с улыбкой на лице спрашивал принца о его решении. Тот взглянул на него и сказал: «Итак, у вас есть план, и вы просите меня помочь вам остановить победы Ячня. Если я не ошибаюсь, Фэн Йинжоу тоже получила такое же предложение. Так, значит, если успех этой операции увеличится хотя бы на 10%, вы уже будете на коне. Вы правы. Госпожа Фэн Йинжоу тоже получила от нас предложение поучаствовать в этой операции. Цена вопроса. Принц и сам подумывал о том, не сразиться ли ему с Еченем, но раз так получилось, то стоило воспользоваться подвернувшейся возможностью по максимуму. Старец показал ему три пальца. «Если вы согласитесь к нам присоединиться, то получите 100 000 камней среднего ранга в качестве аванса и еще 200 000 в случае успешности операции. Докиньте к 200 000 еще 100 000, и я в деле», — сказал он уверенно. Старик колебался. Фактически, 400 000 и была сумма, которую ему выделило руководство для вербовки таинственного лунного принца, но он не ожидал, что тот так точно определит цену собственных услуг. Но, так как принц был у них ключевой фигурой всей операции и не факт, что у них что-то выйдет с Фэн Йинжоу, другого выхода у него не было. Что ж, по рукам. Немного подумав, старец спросил: «Кстати, когда вы хотите выйти к нему в качестве противника?» 65 побед достались ему не за просто так, потому принц решил, что выйдет против Еченя за битву до этого. А на втором этаже того же кафе Фэн Йинжоу крепко задумалась, а вот Цинчжу была удивлена. Она не ожидала, что чиновники решат пригласить ее сестру для того, чтобы остановить Еченя. Она не думала, что он настолько сильный, но она четко понимала, что раз пригласили ее сестру, то таинственный лунный принц тоже получил похожие предложения. «Раз есть предложение, то должна быть и награда, так?» – перебила она остальных. Воин перед ними рассмеялся. «Госпожа, не беспокойтесь. Если госпожа Фэн Йинжоу присоединится к нашей группе, то получит 100 000 камней среднего ранга в качестве аванса, а если она выиграет против Еченя, то получит еще 200 000 премии. Другими словами, Ечень стоит 300 000 камней среднего ранга. Сестрица, звучит неплохо, соглашайся». Цинчжу посмотрела на Фэн Йинжоу, та же покачала головой. «Мне не нужна награда». Воин изменился в лице, хотя сумел удержать улыбку. «Нет, вы меня не так поняли. Мне не нужна награда, но с Еченем я сражусь. Поставьте меня первой в списке его противников. Я хочу честного боя на равных». У Фэн Йинжоу были свои принципы. Она считала Еченя другом, а значит и поступать с ним надо было честно. Брать деньги за то, что ты будешь сражаться с таким человеком, она считала низостью. Но и не принять такое предложение она не могла. Это могло быть расценено как трусости со стороны окружающих, и со стороны ее самой, а подобные сомнения плохо скажутся на ее тренировках, потому как ничто так не разрушает воина, как подсознательный страх. Присутствующие облегченно кивнули. Наступила ночь, и в комнату Еченя постучали. Это была Фэн Йинжоу. После того, как он гостеприимно налил ей чаю, до него наконец-то дошло, что она чем-то обеспокоена. «Что случилось? Ты хочешь мне что-то сказать?» Она кивнула. «Послезавтра я буду бросать тебе вызов в твоей первой битве. И если я не ошибаюсь, то таинственный лунный принц тоже будет в этом участвовать». «Хорошо». Он потрогал подбородок и рассмеялся. «На сцене будет жарко. Ты совсем не волнуешься? А с чего мне стоит волноваться?» Она пристально посмотрела на него, а потом сказала: «Возможно, что я сглупила, когда пришла сюда с такими новостями. Но знай, я покажу все, на что способна, как и я». Проводив Фэн Йинжоу, на лице Еченя промелькнуло какое-то странное выражение, и он вернулся в комнату. На второй день битв не произошло ничего сверхъестественного. Ечень играючи победил всех своих противников и перешагнул отметку в 60 побед. Кто-то смог заметить, что он даже не вспотел. Это обеспокоило воинов в вип-ложе, но подумав о принце и Фэн Йинжоу, которые завтра помогут им, успокоились. Хорошо, что Фэн Йинжоу будет сражаться с ним в самом начале. Ее царство меча ледяного снега вымотает его так, что даже в случае победы над ней, в сражении с принцем у него не будет ни шанса. Раз все улажено, к чему беспокоиться? Ву взял чашку с чаем и расслабленно откинулся в кресле. Просто то, как быстро Ечень выиграл 60 битв, взбудоражило всех. 60 побед, наконец-то, кто бы мог подумать. Ага, 50 побед уже бы впечатлили. Целых 3 человека перевалило за эту отметку. Раньше дай бог, чтобы один в год появился. Однако теперь начнется настоящее противостояние. Сможет ли Ечень побить их рекорд? Надежда умирает последней, даже такая маленькая. Все-таки принц проиграл на 66 поединке, а Фэн Йинжоу отказалась от 67. А мне кажется, Ечень вполне может оказаться сильнее их. Мне тоже. А как по мне, вряд ли. Мальчик, конечно, перспективный и хорошо показал себя в начале, но это не значит, что дальше будет все так же. Все-таки после 60 поединка начинается настоящая мясорубка. Такое давление выдержит не каждый. Думаю, он сдуется на 65 поединке, возразил кто-то. Такое интенсивное обсуждение длилось вплоть до следующего утра. А на рассвете толпа уже сидела на зрительских сиденьях. Для некоторых даже мест не хватило. Но они все равно заплатили за вход и смиренно стояли в ожидании развязки. Ячень пришел. Сразу после того, как новичок закончил свои первые 7 побед, на сцену выпорхнул Ячень. И это при том, что новичок еще не закончил сражение. Его просто выперли со сцены, и он вынужден был ждать, пока закончится самое интересное в этот день, чтобы продолжить. Стоя посреди платформы, Ячень как будто искал кого-то. Хэррррррр. Дверь вип-ложи с грохотом распахнулась, и на сцену вышла Фэн Йинжоу. Что? Его первым противником станет Фэн Йинжоу? Ну вот, если первой станет она, то добраться до 70 побед ему точно не судьба. Куда там? Фэн Йинжоу примерно столь же сильна, как и Ячень. Он может проиграть в первом же поединке. Да что говорить. Даже если он победит, то будет так вымотан, что сражаться дальше не будет никакого смысла. Зрители были обескуражены произошедшим. Они-то думали, что ему бросят вызов все те же охранники страны Голубой Горы. Они никак не ожидали, что первым его противником станет сама Фэн Йинжоу. Вжух. Когда она подлетела к сцене, ее рука покоилась на эфесе меча. «Прости за возможные последствия, но я рада этому поединку». Ячень согласно кивнул. «Аналогично. Начнем. Снежный день». Она тут же атаковала, не откладывая дело в долгий ящик. Это искусство в ее руках оказалось в два раза сильнее, чем то, что показало Ячень Цинчжу. Все наблюдали, как небо заволокло снежными тучами, а снег сыпал так плотно, что одним взмахом меча Фэн Йинжоу создала настоящую пургу. На это даже смотреть было тяжело. Бум! Пурга пропала. Ячень вышел после этой атаки без единой царапины. Всего одна атака меча разрушила всю магию. Состязание ледяных цветов. Фэн Йинжоу нахмурилась, а ее тело поднялось в воздух. Началась вторая атака. В воздухе начали появляться ледяные цветы. Свет преломлялся от кристаллов, и таким образом ци меча могло атаковать Ячень под совершенно непредсказуемыми углами. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 399. Глава 399. Третий дух меча. Боевые техники. Госпожа Фэн, вам следует сражаться в полную силу. Ячень шагнул вперед и взмахнул мечом. Ледяные цветы тут же разрушились. Но на этом волна его меча не закончилась, оставляя по себе бесчисленные трещины на платформе. К счастью, особые материалы уберегли ее, и даже после изнурительных боев заменить ее можно было уже к следующему дню. Именно поэтому ее идеальное состояние сохранялось изо дня в день. Фэн Йинжоу искусала себе губы, но продолжила атаковать, сменив манеру боя. Невероятно сильная Чжэнь Юань окутала пространство, а сила вокруг нее заставила волосы развиваться будто на ветру. Внезапно, снежинка у нее между бровей вспыхнула. В следующую секунду появился слой серебристо-белого света, который покрыл все ее тело. Свет меча сворачивался, объединяясь в одну единую сетку. Скорость формирования этого щита был в два раза быстрее, чем у Цинчжу. Размерами он был меньше, чем у нее, но намного плотнее, практически без проплешин. Под напором Ячня, Фэн Йинжоу все-таки решила использовать царство меча ледяного снега. Столкнувшись с Ячнем напрямую, Фэн Йинжоу наконец поняла, какую беспомощность ощущали его противники. Казалось, он контролирует каждое твое движение. Каждая его атака на первый взгляд казалась банальной и простой. Но именно в этом и заключалась его непредсказуемость, так как никто не мог сказать точно, когда этот прием сработает. Эта простота была только кажущейся. За ней скрывалась невероятная сила, ищущая пробелы в твоей защите и бьющая точно в цель. Если бы мечников разделяли по стилю ведения боя, то среди них оказались бы непоколебимые волки, змеи, которые тихо ждали подходящего момента, чтобы ужалить и бесстрашные тигры с мощнейшей аурой. Ячень же среди них был хорошо вооруженным охотником, который был способен убить каждого. Фэн Йинжоу еще никогда в жизни не ощущала такого сильного давления со стороны другого воина. потому ей не оставалось другого выбора, кроме как провести прием царства меча ледяного снега. С защитным слоем ее сила меча резко увеличилась. Она выбросила мощную атаку, покрывшую всю платформу ци меча. Непередаваемый скрежещущий звук доносился непрерывно и был неотвратим, как буря. Столкнувшись с ци меча, Ечень просто протянул руку, сохраняя абсолютное спокойствие. Аудитория, наблюдавшая за поединком, понятия не имела, что происходит. Впрочем, они точно так же не могли понять действий Еченя. Что он вообще творит? Он что, думает, что сможет остановить ци меча голыми руками? Это шутка такая? При таком усилении острота ци Фэн Йинжоу станет просто невероятной. Каждая ци будет как стальная игла. Фэн Йинжоу тоже недоумевала, но продолжила бой. Меч практически исчез в ее руках. С такой скоростью она им орудовала. Вжух. Соединив указательный и средний палец на левой руке, Ечень из ниоткуда выпустил сноп ци меча. Он прошил пространство, окружив Еченя и накладывая пространство друг на друга. Тонкие ци меча трансформировались в ци меча зеленого лотоса. Раньше в толщину они достигали указательного пальца, но теперь это были стальные струны, отдающие сине-зеленым тусклым светом. Пуф, пуф, пуф, пуф. В следующую секунду ци меча просто утопила в себе фигуру Еченя, но ни одно из них не коснулось его, просто разорвавшись от ци меча зеленого лотоса. Пэрэрэр. Левая рука Еченя продолжала удерживать слой, в то время как правая атаковала. Ци меча распахнулся в воздухе и приземлился на царство меча ледяного снега. Один из этих лучей прошел прямо сквозь слой и направился четко ей в голову. Казалось, что слой разорвался и всему конец. Фэн Йинжоу отступила на десяток шагов, с трудом возвращая себе контроль над телом. Она выглядела бледной и толком не понимала, что происходит. Он такой сильный. Как ему удается с такой легкостью вертеть мной? Она была шокирована, но изо всех сил старалась сохранить присутствие духа. Ци зеленого лотоса. Бесконечные атаки. Удерживая уровень своей атакующей силы на 35%, Ечень плыл в воздухе прежде, чем совершить еще один резкий жест. 1, 2, 3, 5 огромных зеленых лотосов затанцевали в потоках ци. От одной мелкой вибрации все они превратились в тысячи мелких ци меча и выстрелили в Фэн Йинжоу. Если ее ци можно было назвать ливнем, то ци Еченя было настоящим метеоритным дождем, обрушившимся на защитный слой противника. Пуф, пуф, пуф. Фэн Йинжоу уже не знала, сколько ударов она успела отбить, а сколько приняла. Единственное, что она четко осознавала, было то, что царство меча ледяного снега скоро разрушится. А нет, дольше оно не выдержит. Какой бы сильной ни была защита, предел ее всегда есть. Вода камень точит, как говорится. Главное, достаточно долго бить по одному месту. Фэн Йинжоу уже слышала его хруст. Царство меча. Но как только она собралась изменить тактику и превратить царство меча ледяного снега в атакующий прием, атаки стали мощнее и безжалостнее, как будто Ечень понимал, что она собралась делать, или читал ее мысли. Такой напор заставил ее отступить. С каждым шагом она оставляла растрескавшийся отпечаток ступни. Вжух. Послышался звук рвущейся ткани. Царство меча ледяного снега лопнуло. Все, кто был в зале, сидели в шоке. Ечень не оставил своему противнику ни шанса, хотя прием его противника был невероятной силы. Этот юноша грубой силой, превышающий в десятки, а то и сотни раз, расправился с тем, что не могли пробить большинство сильнейших воинов. Настоящее мастерство. Сдаюсь. Фэн Йинжоу была расстроена. Она никогда не думала, что настанет день, когда она ничего не сможет предоставить воину той же культивации, что и она. Насколько же он силен, если ее лучшая атака даже не ранила его? В вип-ложе Цинчжу сидела, раскрыв рот. У нее просто не было слов. Как воин царства достижения астрала мог продуцировать столько ци меча? Судя по количеству, такой напор мог пробить и защиту сильнее, чем это. В другой ложе воины тоже хранили молчание. Старик Ву пришел в себя первым и сказал: «Думаю, мы его сильно недооценивали. Не исключено, что наш план сработает только к 7-му или 8-му сражению». 7-му, 8-му. Люди были потрясены. «У нас же есть Фэн Йинжоу и принц. Как все это может занять столько времени? А толку? Он уже победил Фэн Йинжоу, правда, Чжэнь Юаня сжег, видать, порядком». «Старейшина Ву, вы слишком волнуетесь. Полагаете, Ву видел уже многих воинов, но еще никогда ему не попадались такие спокойные и уравновешенные экземпляры. Может, вы и правы. Увидим это на 2-м-4-м бое». Как только ци меча полностью исчезла, Ечень сказал: «Я твой меч сломал. Как только он договорил, меч Фэн Йинжоу разлетелся на тысячи осколков. Ее лицо залилось краской, и она спросила: «Скажи, ты дрался со мной в полную силу?» Она уже много об этом думала и знала, что скорее всего Е Чэнь скрывает, на что способен по-настоящему. И задав этот вопрос, на долю секунды она увидела где-то глубоко в его глазах невероятный холод и силу, такую, которая города берет и не считается ни с кем и ни с чем. Даже сердце замерло. Теперь она понимала, насколько страшен может быть Е Чэнь. Может да, а может и нет. Прямо он ей не ответил. Ясно. Она не уточняла, потому как поняла. Он ответил ей на все вопросы через взгляд. Как только она покинула сцену, на нее выскочил следующий воин и без промедления атаковал. Ха! Казалось, что он боялся потерять возможность атаковать и боялся, что если не сделает это сейчас, потом такой возможности уже не будет. А Е Чэнь был все так же спокоен. После этой атаки он полностью взял на себя контроль боя и атаковал снова и снова, пока противник, бледнее, не сдался сам. Третий противник был более осторожен. Он изучал стиль Е Чэня и пришел к выводу, что его просто нет. Он полностью полагался на скорость. Потому, вместо того, чтобы попытаться быстро победить, он решил взять его на измор и дождаться, пока у того не закончится Чжэнь Юань. Но и этот воин пал после пятого удара. Проиграл он даже быстрее, чем предыдущий, потому как был слишком осторожен и не сражался против Е Чэня лицом к лицу, придерживаясь дальнего боя. Плевать на стратегию, мы ему не ровня. Этот мальчик уже вошел в уровень мастера. Ты меня понял? Наставлял Ву следующего кандидата. Да, сэр. Даже без наставлений воин уже понимал, что ему нужно просто продержаться как можно дольше и даже не пытаться победить. А на сцене Е Чэнь уже откровенно скучал и смотрел на своего четвертого противника. Он старался держать уровень своих умений на 25%. Только в бою с Фэн Йинжоу он поднял планку до 35%. Все это было ради иллюзии равного боя. Но даже в этом случае, его противники не держались дольше 10 атак. И дело было не в том, что они слабые. Просто его мастерство стало слишком мощным. Бессмертное искусство меча, разрушительное искусство меча, убийственное искусство меча. Вместе они представляли собой гремучую смесь. Даже если он не увеличивал свою боевую мощь напрямую, это все равно уже было слишком. Король боя, король железного меча, король двойного меча, кто из них не был на вершине этого мира, сила их была просто необъятной. И если однажды Е Чэню удастся объединить их техники в одну, он точно достиг бы царства жизни и смерти и станет таким же мастером, как и они. Дзин, дзин, день, день. На пятом ударе с четвертым противником Е Чэнь сломал ему меч, а затем прижал свое лезвие к горлу противника. Настоящий монстр. Четыре победы подряд и даже не вспотел. Согласен. Страшно. Пока все обсуждали произошедшее, таинственный лунный принц открыл двери вип-ложи. Наконец-то он появился. Интересно, сможет ли он выиграть у Е Чэня? Вжух. Как луна в воде, его тело сияло, освещая воздух, и он беззвучно опустился на сцену. Если ты показал все, что можешь, то этого мало, чтобы победить меня. Интересно, сможешь ли ты сохранить то же спокойствие, проиграв? В отличие от Фэн Йинжоу, он не обладал искусством меча ледяного снега, но у него было достаточно умений, которые могли бы с ним конкурировать. В его понимании, при драке с Е Чэнем, нужно было обладать чем-то большим, чем просто хорошей защитой, а его атаки были великолепны как раз из-за их непредсказуемости, что могло стать хорошим козырем. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 400. Глава 400. Шаг меча, атака зеркального цветка водной луны. Сработает это или нет, будет зависеть исключительно от твоей силы. Ты тренировал таинственное искусство, призванное обескуражить твоих противников. Мне бы хотелось посмотреть, сможешь ли ты обескуражить меня. Е Чэнь уже видел, как тот дерется, потому знал, что его атаки отличались таинственностью. Изначально они казались настроены на защиту, но на самом деле были атакующими и защитными одновременно. Стиль его боя плавно перетекал из атаки в защиту и наоборот без особых различий. Это было действительно таинственное искусство, которое использовало свою особенность для достижения любых целей в бою. Говорить все гораздо, но у немногих слово не расходится с делом. К чему болтовня? Атака ладони водяной луны. Его тело поднялось в воздух, а сам таинственный лунный принц силой атаковал Еченя. Ветер, вызванный этим движением, был настолько сильным, что разнесся на всю арену. Блин, в глазах все плывет. И кто из них круче? Ну, таинственный лунный принц сполна оправдывает свою репутацию. Если бы против него вышел обычный воин, то не вынес бы и 80% этой силы. Могущественные воины могли узнать о способностях друг друга в процессе сражения. И еще никто толком не видел, как принц сражается в полную силу. Даже в промежутке от 60 до 70 побед. Казалось, что он использовал все, на что был способен, но на самом деле между тем, что он показал аудитории его реальными возможностями, все еще существовал разрыв. К примеру, в своем первом бою ему просто не нужно было использовать всю свою силу для того, чтобы победить своего противника. Та же ситуация была и со вторым, а к третьему бою он просто сильно потратился в плане Чжэнь Юаня и просто не мог показать всего, на что способен. Теперь же он был в прекрасной форме. Чжэнь Юань, сила воли, физическое состояние было на своих лучших показателях, потому то, что он мог показать сейчас, кардинально отличалось от того, что было на отборочных поединках. «Мне не нужно предугадывать твои телодвижения. Я знаю, что ты все равно будешь следить за ходом моего меча». Разум Еченя был чист как никогда. Он прекрасно понимал, что если его противник перехватит темп боя, то тогда уже он будет контролировать его ход и сможет ударить, когда захочет. И тогда уже не он будет побеждать своего противника, а наоборот. Ци меча разделила воздух пополам, а сам меч пролетел мимо так, будто обладал собственным разумом. Ечень тут же отбил атаку ладонью еще до того, как меч прошел весь замах. Вот, на лице принца промелькнуло удивленное выражение. Несмотря на то, что он попытался выбить Еченя из колеи унизительными фразами, он воспринимал его как сильнейшего противника. Атака ладонью водяной луны была проверкой способности Еченя, но и как самостоятельная атака могла пройти. Но он никак не ожидал, что Ечень полностью проигнорирует ее и начнет бой в собственном темпе. Он сам не понял, как это произошло, но Ечень быстро перехватил инициативу боя. «Значит, вы говорите отсутствие стиля? Что ж, моя техника тоже не так проста, как кажется». Таинственный лунный принц с жуткой улыбкой вывернул запястье. Сила его ладони тут же возросла, хотя на первый взгляд он не изменил стратегию боя. Пуф, дзинь, пуф, дзинь. Звук взрыва ци слышался непрерывно. За одно мгновение эти воины разыграли десятки вариантов сражения. И это все за одну атаку. Жуткий шип. Внезапно таинственный лунный принц достал из рукава тонкую шпильку с длинным железным шипом, который засверкал как северное сияние между аурами ци. Если атака ладони водяной луны была поверхностной, это определенно была направлена на убийство противника. Обычный воин уже помер бы от такого. Мое искусство меча не фокусируется на действиях противника. Меня интересует исключительно результат, а процесс уже дело вторичное. И Ечень не кривил душой. Он разрубил шип, даже не обратив на него внимания, и продолжил атаку. Другими словами, его просто не волновало то, что там делает противник и какие приемы проводит. Все трюки принца ровным счетом ничего не значили. Главным был лишь результат, что таинственный лунный принц был потрясен. Резко развернувшись, он как будто отскочил от невидимой преграды и поднялся в воздух, чтобы избежать ударной волны, исходящей от Еченя. «Я же говорил, это на меня не действует». Ечень говорил очень спокойно. Он быстро крутнулся в воздухе и взмахнул мечом. Ци меча разлетелась по платформе, фактически не давая противнику места, где можно было бы спрятаться. Твою мать! Атака сложенных ладоней двойного цветка двойной луны. Соединив руки, таинственный лунный принц вытолкнул атаку и сформировал перед собой призрачное пространство. Пиррррррр. Казалось, что разорвалась бомба. Вся платформа поднялась на воздух и по площади разлетелись крупные осколки. Ничего себе уровень! Круто! Если бы на сцене был я, то уже бежал бы оттуда, сверкая пятками. Я и половины такого не вынесу. Насколько же они сильнее нас? Страшное поколение. Я уже слышал, что сейчас просто золотой век новых гениев. И не только в южных регионах. То же самое происходит просто повсеместно. Особенно отличилась центральная часть. Регион небесных воинов. Я слышал, что там появилось двое воинов, способных конкурировать даже с таинственной королевой. Раньше я бы рассмеялся в лицо тому, Кто сказал бы нечто подобное? С древнейших времен до сегодня подобное происходило всего пару раз, но теперь я готов подписаться под каждым словом. Уже на этом турнире этот уровень достигнут. Даже представить не могу, что происходит в остальных регионах. От кого ты это слышал? Впечатляет. Может, это и есть один из тех ужасающих лет, когда боевые гении появлялись как грибы после дождя. В зрительном зале снова затаили дыхание. Периодически снова вспыхивали споры, и чем больше они говорили, тем сильнее нарастал азарт. Их жизнь особо не изменилась, но они были горды тем, что могут засвидетельствовать те чудеса, что происходили вокруг. И каждый хотел увидеть, чем же все закончится. Цветение зеленого лотоса. Ускорение. На разрушенной сцене продолжала кипеть битва. Конечно, Ячень все еще сдерживал свою истинную силу, так как хотел победить своего противника с тем же уровнем силы, что и у того. Его меч пронзал небо в то время, как лотосы произрастали из-под земли, излучая убийственную вибрацию. Куда бы ни касалось ци меча, остатки платформы обрушивались мелкой крошкой. Одежда таинственного лунного принца начала рваться, а несколько прядей волос, срезавшись, упали на земь. Он выглядел возмущенным, активно генерируя Чжэнь Юань в попытках контролировать принадлежащее ему пространство. В то же время он сражался с мощным полем, которое образовалось от атаки Ечня. Многочисленные призрачные волны с его ладоней волновали воздух. Он поднял свою силу до пика, и все из-за этого Ечня. Теперь ему хотелось выйти победителем из этой битвы как никогда. Таинственный лунный принц прекрасно понимал, что если ему удастся выйти из этого боя победителем, то он точно сможет выйти на новый уровень и сразиться с более сильными противниками. Если же он проиграет, то останется у подножья еще долго. «Ячень, в этой битве ты проиграешь!» — вскричал принц. Наш герой не стал отвечать на провокацию. Вместо этого он пошел шагами меча. Это было особое искусство движения, которое он разработал сам. Он изучил каждую часть из трех искусств меча, объединив их вместе. Первым результатом стал шаг меча, и это было достаточно эффективное боевое искусство. Каждый шаг мог использовать воздух вокруг, чтобы обратить его в ци меча. Чем-то это напоминало натянутую стрелу, готовую сорваться в любое мгновение. Использование шагов меча в поединке с таинственным лунным принцем уже слегка превышало его обещание победить, используя ровно столько же силы, сколько и его противник. Но Ячень прекрасно понимал, что другой возможности проверить эту технику у него может и не быть, а получить необходимый опыт следовало. Ячень считал, что таинственное искусство его противника превышало то, что он видел у других, потому подумал, что этого будет достаточно для того, чтобы испытать технику шагов. Как только он выполнил шаг меча, поле ци таинственного лунного принца было разрушено. Влияние было даже на его сердце и мозг. Он едва держал себя в сознании, разрывая воздух. Ячень неожиданно предстал перед принцем, размахивая мечом. Зеркало цветка водяной луны. Принц закричал. В это же время его тело разлетелось на мелкие кусочки, как отражение в зеркале воды, искажаясь от любого прикосновения. Ци зеленого лотоса. Многочисленные цветы образовывались на поверхности, окутывая Ячня в плотный кокон. Образовавшись в единый цветок, они подмяли пространство мощнейшим ци меча. Ничто не могло скрыться от этой силы. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Тело таинственного лунного принца продолжало рябить. Как только он появлялся на поверхности, то тут же исчезал, в попытках избежать нападения ци меча. Он едва держался на ногах, а одежда уже превратилась в лохмотья. Кровь струилась по его телу непрерывно. Зеркало цветка водяной луны – истинная атака. Зеркало цветка водяной луны считалось особым искусством глубокого познания пагоды таинственной луны. Это искусство постоянно переходило из реального состояния в призрачное. Настоящих цветов и луны не было, но откуда-то же они появлялись. Все базировалось на реальности, но где-то на ее грани, а это был уровень, которого не могли достичь даже воины царства жизни и смерти. Появился луч яркого лунного света. Он был настолько чист, что любой человек дважды бы подумал, прежде чем уничтожать его. От луча веяло такой красотой и спокойствием, что у воина создавалась иллюзия, что он не хочет разрушать такую красоту. И эта атака у принца была самой мощной. Мой дух меча с одной попытки попадет в цель. Снова использовав шаг меча, Ячень пролетел сквозь пространство, удерживая влияние меча, которое с расстоянием становилось все сильнее. В конце концов сформировалась настолько мощная аура, что луч разрушился. Ячень даже внимания не обратил на этот факт. У него была только одна цель, таинственный лунный принц, который все еще находился на грани реального и нереального. Вжух! Кровь серпом пролилась на землю. Ячень пробежал мимо принца и остановился позади него. К этому времени его меч уже покоился в ножнах. Таинственный лунный принц стоял на коленях, мокрый от пота. Его разум был также измотан, как и тело. За короткое время его состояние стало ниже любых границ. После преодоления этого минимума он мог совершить очередной прорыв. Но, если он не сможет пережить подобный перерасход сил, это будет значить пожизненный блок. Он уже никогда не сможет стать боевым гением, каким был раньше, и вылетит из обоймы восходящих звезд этого поколения. Конкуренция среди этого ранга была жесточайшая. Для боевого гения потеря контроля над сердцем и телом просто так не проходит. Даже таинственный лунный принц не смог остановить его. Да что же такое творится? В VIP-ложе случился настоящий переполох. Достижения этого мальчика в духе меча слишком невероятны. Фэн Йинжо упал от его рук, а теперь и таинственный лунный принц проиграл. За один день мы лишились двух лучших воинов. Что он еще может? Мы вообще можем ему хоть как-то помешать? Ну, за эти 5 битв у него уже порядком сожженный Чжэнь Юань. Я просто не верю, что он сможет выиграть все 10 битв. В другой ложе Фэн Йинжоу прошептала: «Таинственное искусство принца побеждено. Мой дух меча по сравнению с его просто младенец». Сотни лет Южная Рудра переживала упадок, но теперь, похоже, настал момент ее возрождения из пепла. Дайте ему время, и он поставит на колени всех гениев этого мира. «Сестра Фэн, что ты такое говоришь?» Цин Чжу вернулась к реальности и смотрела на Фэн Йинжоу широко раскрытыми глазами. Та предупредила ее: «Сейчас переломный момент для боевых гениев. Тебе нужно работать до 7-го пота, если ты не хочешь в ближайшее время выйти замуж и покинуть путь воина». «Я не хочу так рано выходить замуж. Сначала я хочу заработать себе имя». «Тогда до этого тебе еще далеко». Главный ученик вернулся пару месяцев назад, и как только он попал в школу, так сразу заперся для уединенной тренировки. «Думаешь, это просто так? Все потому, что боевые гении в других регионах намного сильнее, чем мы себе представляли. Особенно в центральном регионе Небесных воинов. Туда стремятся буквально все. Если мы сейчас попадем туда, то будем просто пустым местом». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 401. Глава 401. Слава 100 побед. Началось 6-е сражение. На сцену вышла кокетливая молодая женщина, решившаяся бросить вызов Еченю. Но с учетом, что жизненный цикл воина царства достижения астрала идет немного по-другому, ее внешность молодой замужней женщины могла значить, что ей уже около 60, а то и 70 лет. «Братец, меня впечатлила твоя сила. Будь со мной понежнее», — подмигнула она Еченю. Тот оценил шутку. «Ха». В этот же момент женщина раскинула руки и озарилась светом. В ее руках заплясал кнут, полный костяных шипов. Складывалось такое чувство, что он хочет заковать Еченя. Еще ни одному воину не удалось коснуться его. После скрупулезного анализа было решено, что самая слабая его сторона – защита. И так оно и было. По сравнению с его скоростью и атакой, его защита сильно уступала. Кроме того, на платформе не допускались артефакты, а значит, она стала даже слабее, чем была раньше. Однако этот недостаток мог считаться таковым только в сравнении с остальными аспектами. Ячень изучил заклинание меча зеленого лотоса до 13 уровня, а значит, качество и количество его Чжэнь Юаня было намного выше, чем у воинов того же царства. Ему не нужно было активировать защиту, чтобы понять, что за атаку направила на него эта женщина. Было ясно, что она собирается поиграть с ним и затягивать кнут все туже. Как только он обернулся вокруг него, вырисовалась ситуация, что чем больше он двигается, тем больше урона ему наносит. Добавьте к этому боевое искусство, и можно будет разрушить защитный слой. И как только он падет, его подадут на блюде, как утку в яблоках. Ячень осторожно поднял указательный палец и выстрелил ци меча зеленого лотоса. Он мгновенно прорезал кнут с костяными шипами, поднимая искры. В следующую секунду меч уже начал свою смертельную пляску. Женщина увидела, что ее атака не прошла, но не ударилась в панику. Она подтащила к себе кнут, вызывая громкий звук крошащегося металла. И из земли вырвался кусок от сцены, став между ними наподобие щита. На лице женщины заиграла улыбка. Ее план сработал. Крутнув запястьем, она заставила кнут закружиться на огромной скорости. А затем она напала на Еченя, обогнув выстроенную ею преграду кнутом. Пуф! Металлический импровизированный щит был пробит с такой легкостью, будто был сделан из тофу. Женщина потеряла свой шанс. Как только была воздвигнута металлическая стена, Ечень уже достал меч. Яркий свет пронзил ее, разрубая пополам. Не давая женщине опомниться, следующая атака обрушилась на ее защитный слой Чжэнь Юаня. Усиленный Чжэнь Юанем зеленого лотоса, удар просто невозможно было остановить, и он легко прошел сквозь защиту женщины. И все эти действия были проведены в то самое мгновение, когда она уже праздновала победу, атакуя из-за стены. Быстро. Слишком быстро. Женщина проиграла еще до момента, как сформировала мысль о следующей атаке. Замерев, она пыталась осознать, что же только что произошло. Они же толком не начали сражаться. «Братец, ты не держишь свое слово. Ты же обещал быть со мной нежен». Леди сердито топала ногами по земле. Ечень пожал плечами. «Я собирался согласиться, но вы уже атаковали. Простите». Ей не хотелось этого говорить. Она-то планировала напасть на него тогда, когда он этого совсем не ожидал, но все случилось так стремительно и в корне отличалось от того, как она выстроила у себя в голове этот бой. Ее терзали сожаления, что она решила поступить именно так, вместо того, чтобы сражаться как обычно и завершить свою миссию. Она не могла отрицать безупречность этого молодого человека. Прошло уже 66 битв. Неужели он ни капли не устал? Трудно сказать. Боюсь, что наша обычная стратегия его не остановит. Все воины в VIP-ложе уже не знали, что теперь делать. В принципе, они были правы. В 78 и 79 сражений Ечень победил всех, кого можно. При этом поединок заканчивался уже через 10 атак. Причина, по которой ему удалось выиграть все эти сражения, была в богатстве его Чжэнь Юаня, потому как в их газах по силе он ничем не отличался от таинственного лунного принца и Фэн Йинжоу. За счет скорости побед он сжег не так много. За все бои он выбросил не более сотни атак, а это равнялось стандартному поединку с равноценным противником. Конечно, как только он покажет, что ушел со своего пикового уровня, это станет порочным кругом, так как он начнет тратить все больше энергии Чжэнь Юань. Но сейчас этого не случилось. Все вокруг думали, что его никто не сможет остановить, так как он уже продержался 9 битв и не потерял и десятой доли своей силы. Если стратегия сражения на износ не сработает, то можно смело ожидать 80-90 побед, а то и 100. До сих пор не могу поверить, что могу стать свидетелем появления еще одного воина с сотней побед. Ага, это случится почти наверняка. Разве что появится кто-то еще сильнее, чем Ечень, а в этом я ой как сомневаюсь. Согласен, на острове Голубой горы вряд ли будет кто-то сильнее. Может, где-то он и есть, но точно не в этом турнире. Кроме путешествующего молодого поколения, есть еще воины в школах пятого ранга, которые охраняют воины царства жизни и смерти. Я слышал, что некоторые оттуда уже тренируют низкоранговые искусства полного познания до 40-50%, а может и полностью познали значение искусства. А во, 40-50% познания уже многое значит. На 10-20% искусства полного познания уже может конкурировать с атакой высшего ранга царства Земли. Что говорить за 40-50%? Такое не переживет ни один воин царства достижения астрала. Школы 5 ранга и правда особенные и полны могущественных воинов. Не удивлюсь, если они получают советы непосредственно от воинов царства жизни и смерти. С такими наставниками, любой станет гением. Но как же культивация? Без нее они не смогут конкурировать с воинами с других регионов. Кем бы ты там ни был, культивировать сложно всем. А тут и говорить ни о чем. Молодое поколение уже настолько сильно, что аж страшно, что им какие-то там воины с других регионов. Сильные, согласен, но только в соотношении с регионами, что близко к острову Голубой горы. К примеру, принц Грома из Громового региона, как по мне, будет самым сильным воином. Да, когда я последний раз о нем слышал новости, он уже был настоящим монстром. Даже не представляю, на каком уровне он находится сейчас. Пока люди разговаривали, началась 10-я битва. Старейшина Ву был одним из самых сильных воинов страны Голубой горы. Его стратегия, которая включала в себя таинственного лунного принца и Фэн Йинжоу, не предполагала его непосредственное участие в этом плане. Но обстоятельства сложились так, что даже он был вынужден выйти на сцену. Громовой ветер. Меч старца нес невероятную ауру грома, от которого воздух вокруг него начинал электризоваться и создавать маленькие взрывы, сотрясающие небеса облака. Ячень скрестил мечи и выбросил огромную атаку. Яркий свет потрясал воображение. Бум, бум, бум. У старца была агрессивная аура, и по силе он, казалось, был ненамного слабее таинственного лунного принца и Фэн Линжоу. Его атаки были как размашистыми, так и скупыми, но каждая была до краев наполнена силой и содержала мощь огромной горы. В то же время сила Еченя все равно превышала его. Каким бы ни был умельцем его оппонент, Еченю все равно удавалось парировать все направленные на него атаки. В критический момент ему удалось сбить старца с ритма и навязать ему свою манеру боя, таким образом перехватив инициативу. Это полностью решило участь старейшины. Бам! При неудачной атаке у старца не хватило сил атаковать, и его меч был разрублен Еченем. Один из осколков даже поцарапал ему щеку, и та сильно закровоточила. «Я проиграл, поздравляю с 70 победой». Старейшина уже предвидел это, потому не делал большую ставку на свое участие и нисколько не расстроился такому исходу. Десятая битва официально завершилась, и зрители уже не скрывали эмоций. Восторг плыл по залу от выступления Еченя. Еще целых три дня кипели баталии о возможности добиться 100 побед подряд. И на второй день Ячень не разочаровал их, с легкостью добившись 80 побед. Все его противники были самыми обычными воинами царства достижения Астрала, которые скорее хотели попробовать против него свои силы, чем были настроены на победу. Вскоре Ячень добился уже 90 побед. Теперь даже если ему не удастся достичь 100, он уже вошел в историю турнира как один из лучших воинов. Но Ячень не был бы Яченем, если бы не достиг максимума. На третий день он победил в 10 поединке, что в очередной раз всколыхнуло толпу. 100 побед. Еще один воин со 100 победами. 7 лет прошло с того момента, как такое видели в последний раз. 100 побед. Да страна Голубой Горы должна за это памятник ему поставить. В городе Голубой Горы уже есть один. Теперь второй будет находиться в городе Голубой Воды. Как же хорошо, что мы приехали сюда и увидели все своими глазами. Теперь в будущем каждый гость города будет видеть его изваяние. Еченю уже было на это совершенно плевать. Разница между ним и его противниками была слишком большой, чтобы он считал это для себя большой заслугой. Его больше интересовала награда. В 6-м раунде он получил 2000 камней среднего ранга за первый бой, 3000 за второй, 4000 за третий и так далее. В общей сложности он получил за тот день 65000 камней. В 7-м раунде ставки были в 2200 камней среднего ранга за первый день, 3200 за второй, и в общем он заработал 67000 камней среднего ранга. 69000 камней среднего ранга он получил за 8-й раунд, 71000 за девятый и 73000 за финал. Общая сумма составляла 345000 камней среднего ранга. Еще 290000 за прошлые поединки, и выходило 635000 камней среднего ранга. Большой куш. Кроме того, за пятый и последний раунд дополнительно давали камни души высшего ранга. За пятый обещали 500 таких камней, а за последний – 3000. Они-то ему и были нужны. Теперь, когда у него было 3500 камней высшего ранга, он мог спокойно перейти в пиковый уровень позднего царства достижения Астрала. Турнир был закончен, потому следующим пунктом в планах Еченя было посещение руин. Они уже договорились с Фэн Линжоу поискать на дне Звездного озера сокровища из школы кукольников. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 402. Глава 402. Цы праха забвения. В тот же день два больших города вблизи города Голубой Воды узнали о том, что сделал Ячень. Уже через три дня не было ни одного человека в пределах страны Голубой Горы, кто не знал бы эту новость. Страна обладала тысячелетней историей, но данные соревнования образовались всего какую-то сотню лет назад. Долгое время популярностью турнир не пользовался, и только за пару десятков лет начали прибывать более-менее сильные воины с других регионов, что увеличило его известность. 7 лет назад появился человек, который одержал 100 побед подряд, а теперь появился второй такой уникум. Он был еще моложе предыдущего триумфатора, что только увеличивало значимость этой победы. О возрасте воина царства достижения астрала тяжело судить, но это касалось только обычных воинов. Ячень выглядел где-то на 21 год. Это значило, что именно в этом возрасте он достиг царства, так как воины царства скрытого Юаня не обладают особенностью продления молодости. Проблема заключалась в том, что воин, который достиг царства в 21 год, не мог достичь высочайшего уровня в тот же период. Потому, исходя из его гения, Ячень должен был достичь царства достижения астрала в возрасте 18 лет. С учетом, что воины этого уровня живут 200 лет и их внешний вид можно смело умножать на 2 для определения истинного возраста, то должно пройти лет 6, прежде чем он начал выглядеть на 21 из 18. А Еченю точно меньше 24, и это значило, что ему правда 21 год. 24 года уже считался слишком молодым возрастом для царства достижения астрала, что уж говорить о 21. А этот молокосос еще и смог победить в 100 битвах подряд, а значит его слава точно затмила предыдущего победителя. Как только ему воздвигнут памятник, о нем будут помнить еще долго. Глядя на фундамент золотой статуи, Фэн Яньчжоу улыбнулась и сказала: «Теперь ты стал легендой острова Голубой горы». Ячень покачал головой. «Это всего лишь титул. Думаю, что кто-нибудь со снежного или облачного региона тоже способен на нечто подобное». Цинчжу скривилась. «Конечно, если бы наш главный ученик пришел на этот турнир, то это было бы для него как увеселительная прогулка. Я сражалась с ним год назад. В то время для меня это было сложным испытанием. Как дела обстоят сейчас, уже не скажу. Первый воин молодого поколения, думаю, тоже на это способен. Остальные же скорее не отличаются по силе от меня и таинственного лунного принца». Фэн Яньчжоу опиралась исключительно на факты и не смела недооценивать умения главного ученика. Она точно знала, что в поединке с Еченем он проиграет. Разве, что за этот год добьется каких-то невероятных высот. Услышав ее, Цинчжу даже слегка расстроилась. Как сказала ее сестра по школе, главному ученику будет тяжело добиться большого успеха и стать таким же сильным, как Ячень. А тот был силен. Настолько силен, что мог смело стать на том же уровне, что и главный ученик уже сейчас. Этот факт ее и расстраивал. Она не желала Яченю зла и не презирала его, но досаду скрыть не смогла. «Давайте сменим тему. Что вы там говорили о поиске руин?» — повел Ячень разговор в другое русло. «Кстати, да», — Фэн Яньчжоу кивнула. Она чисто случайно узнала о существовании этих руин, но точно не знала, где именно они находятся. Потому вся их компания 3 дня разрабатывала план поисков. И сейчас настал момент истины. После того, как они покинули остров Голубой горы, первая их стоянка была над Звездным озером. Фэн Яньчжоу сказала: «Большинство древних руин были найдены на острове Голубой горы. Было много артефактов как на поверхности острова, так и глубоко спрятанных, по меньшей мере около 10. Я крупно сомневаюсь, что руины будут находиться на поверхности. Потому давайте решать. На дне озера есть много лекарственных растений и трехцветных жемчужин, потому многие хаживают туда ежедневно. Значит, руин нет и там, иначе их бы к этому времени уже нашли. Значит, восточную и южную часть озера можно исключить. Остается западная и северная. Откуда начнем? Предлагаю разделиться. Ты и сестра будете в одной команде, а я во второй. Будем искать в обоих направлениях, а к обеду встретимся, чтобы обменяться новостями», — предложил Ячень. «Хорошо, тогда в путь». Фэн Яньчжоу и Цинчжу одним бликом покинули место совещания и нырнули в озеро. Похоже, дней 10, а то и полмесяца результатов можно будет не ждать. Ячень выдохнул и нырнул в озеро, направившись в другую сторону. Подводное давление увеличивалось прямо пропорционально глубине. Когда Ячень достиг 5000 метров, он уже не мог сохранять свою обычную скорость. На 10000 метров он уже едва мог осилить 200 метров за секунду. Кроме того, движение вглубь требовало много чжэнь юаня, раза в 3 больше, чем по суху. И это с учетом, что он тренировал заклинание меча зеленого лотоса, которое помогало ему двигаться под водой намного быстрее, чем остальные.